комнате стояла детская кроватка, два сундука, два кресла, стол и детский столик и стульчик, тот, на котором сидел князь Андрей. Окна были завешаны, и на столе горела одна свеча, заставленная переплетенной нотной книгой, так, чтобы свет не падал на кроватку. «Мой друг», — обращаясь к брату, — сказала княжна Марья от кроватки, у которой она стояла, — «лучше подождать после». «Ах, сделай милость! Ты все говоришь глупости. Ты и так все дожидалась, вот и дождалась», — сказал князь Андрей озлобленным шепотом, видимо, с желанием уколоть сестру. «Мой друг, право, лучше не будить. Он заснул», — умоляющим голосом сказала княжна. Князь Андрей встал и на цыпочках с рюмкой подошел к кроватке. «Или точно ты думаешь не будить?» — сказал он нерешительно. «Как хочешь, право, я думаю, а как хочешь», — сказала княжна Марья, видимо, робея и стыдясь того, что ее мнение восторжествовало. Она указала брату на девушку, шепотом вызывавшую его. Была вторая ночь, что они оба не спали, ухаживая загоревшим в жару мальчиком. Все сутки эти, не доверяя своему домашнему доктору и ожидая того, за которым было послано в город, они предпринимали то, то другое средство. Измученные бессонницей и встревоженные, они сваливали друг на друга свое горе, упрекали друг друга и ссорились. «Петруша! С бумагами от папеньки!» — прошептала девушка. Князь Андрей вышел. «Ну, что там?» — проговорил он сердито, и, выслушав словесные приказания от отца и взяв подаваемые конверты и письмо отца, вернулся в детскую. «Ну что?» — спросил князь Андрей. «Все то же. Подожди, ради Бога. Карл Иванович всегда говорит, что сон всего дороже», — прошептала со вздохом княжна Марья. Князь Андрей подошел к ребенку и пощупал его. Он горел. «Убирайтесь вы с вашим Карлом Ивановичем!» Он взял рюмку с накапанными в нее каплями и опять подошел. «Андре, не надо», — сказала княжна Марья. Но он злобно и вместе страдальчески нахмурился на нее и с рюмкой нагнулся к ребенку. «Но я хочу этого», — сказал он. «Ну, я прошу тебя, дай ему». Княжна Марья пожала плечами, но покорно взяла рюмку и, подозвав няньку, стала давать лекарство. Ребенок закричал и захрипел. Князь Андрей, сморщившись, взял себя за голову, вышел из комнаты и сел в соседней на диване. Письма все были в его руке. Он машинально открыл их и стал читать. Старый князь на синей бумаге своим крупным продолговатым почерком, употребляя кое-где титлы, писал следующее. «Весьма радостное в сей момент известие получил через курьера. Если не вранье, Бенниксен под Прейсиш-Эйлау над Буонапартием якобы полную викторию одержал. В Петербурге все ликует, и наград послано в армию несть конца. Хотя немец, поздравляю. Корчевский начальник, некий Хандриков, не постигну, что делает. До сих пор не доставлены добавочные люди и провиант. Сейчас скачи туды и скажи, что я с него голову сниму, чтобы через неделю все было. О Прейсиш-Эйлаусском сражении получила еще письмо от Петеньки. Он участвовал, все правда. Когда не мешают, кому мешаться не следует, то и немец побил Буонапартия. Сказывают, бежит, весьма расстроен. Смотришь? Немедля скачи в корчеву и исполни. Князь Андрей вздохнул и распечатал другой конверт. Это было на двух листочках мелко исписанное письмо от Билибина. Он сложил его, не читая, и опять прочел письмо отца, кончавшее со словами «Скачи в корчеву и исполни». «Нет уж, извините, теперь не поеду, пока ребенок не оправится», — подумал он и, подошедши к двери, заглянул в детскую. Княжна Марья все стояла у кровати и тихо качала ребенка. «Да что бишь еще неприятное, — он пишет, — вспоминал князь Андрей содержание отцовского письма. Да, победу одержали наши над Бонапартом именно тогда, когда я не служу. Да-да, все подшучивает надо мной. Ну да на здоровье». И он стал читать французское письмо Билибина. Он читал, не понимая половины, читал только для того, чтобы хоть на минуту перестать думать о том, о чем он слишком долго, исключительно и мучительно думал.